У самого выхода капрал Протасов наткнулся в траншеи на сержанта Томпсона. Он был зол, как черт, и тащил раненого. «Сэр, что происходит? Не видишь, что ли? Муджики пошли в атаку. А мне куда, сэр?» Сержант на секунду остановился. «Давай на левый фланг, там сейчас жарко. И береги свою задницу». «Есть, сэр». «На левый фланг, легко сказать, но сложно сделать. Канава, по которой он бежал, была не прямой, а извилистой, чтобы если даже в канаву попадет мина или этот проклятый самодельный снаряд, чтобы стенки тормознули разлетающиеся осколки. Были и от норки, на каждом шагу, с закладками снаряжения воды и чтобы укрыться. Так, плутая и не рискуя высовываться, чтобы понять, где он, база просто кипела от разрывов, муджики пристрелялись, капрал бежал по этой долбанной траншее наугад, не понимая толком, куда он бежит. В одном из отнорков он нашел солдата, одетого в грязный камуфляж, он что-то лихорадочно искал и был чумазый, как черт. «Где левый фланг? Что?» – проорал солдат. «Понятно, контузия или от пулемета оглох. Когда в доте долбит М2, тут оглохнешь. Помощь нужна?» «Нет». Он выбежал почти к самым контейнерам, когда совсем рядом долбануло, его осыпало землей и сильно стукнуло по каске. Голова была цела, и он побежал дальше. В одном из бывших морских контейнеров, присыпанных спереди земляным валом, была огневая позиция М2, он долбил короткими, злыми очередями, и тут же было несколько солдат. Один из них целился куда-то из снайперской МК-11, остальные просто сидели на ящиках со снаряжением. Грохот стоял просто невыносимый, потому что железные стенки морского контейнера резонировали от звуков стрельбы. «Это левый фланг?» – проорал капрал. Один из находящихся здесь бойцов с сержантскими нашивками поднял на него взгляд. Он был совершенно безумным. «Здесь все под обстрелами свихнулись уже. Ты на левом фланге, сынок?» Проорал он в ответ. Конец фразы заглушил грохот пулемета, отчего капрал почувствовал себя так, как будто ему надели на голову железное ведро и долбят по нему молотком. «Меня прислал сержант Томпсон. Помощь». «Кто?» «Сержант Томпсон. Я вчера прибыл». Сержант внезапно потерял к нему интерес, неопределенно махнул рукой, мол, оставайся, если хочешь. Полный дурдом. Присесть было некуда, капрал привалился к стене, ощущая, как она мелко вибрирует от пулемета и, возможно, от пуль. Пахло пороховыми газами, настолько сильно, что сразу начинала кружиться голова от удушья. «За снайпером охотимся!» — вдруг заорал сержант. «Каким снайпером?» Ник видел снайпера. Блеснуло что-то. Не успел капрал усомниться, духи поняли, как американских солдат нервируют блестящие предметы на склоне, и приобрели привычку разбрасывать битое стекло и крышки консервных банок, по которым можно было целый короб патронов в белый свет, как в копеечку, высадить, подавляя снайпера. Присутствие снайпера обрело материальное и жуткое подтверждение. Снайпер, который держал в руках винтовку, вдруг взорвался, причем взорвался не он сам, взорвалась его голова, и он повалился на заваленный гильзами пол контейнера замертво. Не высовываться. Капрал кувыркался здесь больше года и имел опыт антиснайперских миссий. От пулемета. Пулеметчика от пулемета он отодрал, вместе с ним рухнул на заваленный горячими гильзами пол рядом с убитым. К убитому бросились, наступив на него, кто-то упал рядом и заорал. Капрал подумал, что еще кто-то ранен, и в этот момент снова заработал пулемет. Кто-то ударил по склону непрерывной очередью, ругаясь в голос последними словами, поминая и папу, и маму, и дядю Сэма, и много кого еще. Капрал начал выбираться из кучи мала, кто-то ему помог, буквально выдернул из свалки. «Что здесь происходит, мать вашу?» Пулемет молчал, нового пулеметчика, видимо, погиб близкий человек, наверное, Будды, или служили вместе долго, оттащили от пулемета. От ствола вился дымок. Короб был расстрелян полностью. Это был сержант Нулан. «Сэр, здесь снайпер», — доложил Протасов. «Хотя голова от удушья и грохота была, как чумная, у нас есть убитый. Справишься?» Сержант стоял на входе в полный рост, а за его спиной на дворе рвались снаряды. «Да, сэр, вводные такие, похоже, мы окружены. Муджики как взбесились. Беречь патроны и не высовываться, они могут пойти в атаку. Вести наблюдение. Снайпера уничтожить. Есть». Пригнувшись, сержант снова нырнул в окоп. Несколько человек смотрели на капрала, видимо, от него ожидая каких-то действий, хотя он был всего лишь капралом. Однако, капралом специальных сил морской пехоты. «Сэр, Ника, наверное, надо унести отсюда», — сказал кто-то. «Займитесь», — распорядился капрал, Все его снаряжение оставить здесь, может понадобиться. Он мельком взглянул на винтовку, прицел был разбит вдребезги, но сама винтовка не пострадала. Если бы ему пришлось держать пари, он сказал бы, что выстрел был из снайперской винтовки калибра не меньше 50. Двое унесут погибшего и вернутся сюда. Остальным не высовываться, есть перископ или зеркало, чтобы следить. Да, сэр, тогда используйте. Пока не стреляйте, дайте пулемету остыть. Нужно сделать куклу. Есть лишний шлем? Да, сэр, один из солдат подал шлем. Это чей? Ника, сэр. Он снимал его перед тем, как стрелять, говорил, что шлем ему мешает при стрельбе, сэр. Надеюсь, больше никто не допустит такой глупости. Сержант огляделся, потом взял снятый с Ника бронежилет, нахлобучил на него каску. Дайте палку и тряпку какую-нибудь. Из палки и тряпки со всем остальным у него получилось что-то вроде манекена солдата. На месте постоянной дислокации у них для этого наготове было несколько магазинных одежных манекенов, но тут и так сойдет. Значит, так, кто-то пусть пойдет со мной, я выберу позицию, и он возвращается назад. Вы здесь ведете беспокоящий огонь. Как вернется тот, кого я послал, осторожно поднимаете вверх манекен и ведете стрельбу из пулемета. Но сами не высовывайтесь, скоординируемся по связи. Все понятно, сэр, вам нужна винтовка, если вы собираетесь сделать этого снайпера. Пулемета вполне достаточно, капрал похлопал по стальному телу своего верного друга. В этом ублюдке будет с десяток пуль, прежде чем он поймет, что к чему. Капрал Дим Протасов был одним из нескольких стрелков-пулеметчиков в Эйстане, которых обучили уничтожать снайперов. Почему-то считается, что для того, чтобы уничтожить снайпера, нужен или танк со осколочно-фугасными, или ракетная установка, или, на худой конец, другой снайпер. На самом деле, снайперов могут отлично уничтожать пулеметчики, если это опытные и подготовленные пулеметчики, а сам пулемет специально оборудован для этого. У капрала Протасова на пулемете были оптический прицел от шестикратного увеличения и глушитель, позволяющий стрелять незаметно для противника, по крайней мере, на фоне общей какофонии боя, а также полностью гасящий дульное пламя. Обнаруженный снайпер в любом случае не может быстро переключиться с одной цели на другую, быстро найти ее и точно прицелиться. Если не верите, попробуйте сделать это сами, возьмите прицел десятикратного увеличения и попробуйте быстро навести его сначала на одну цель на большой дальности, а потом, на другую. Ему для этого нужно не меньше 10 секунд, а вернее, 15 или все 20. За это же время пулеметчик выпустит не одну-две пули, как снайпер, а не меньше 30, из которых хоть одна, но найдет свою цель. С отобранным им солдатом, рядовым первого класса, они вымелись в кипящий разрывами двор, нырнули в траншею, спасаясь от осколков. От пыли и дыма видно было очень хреново. «Часто у вас так бывает?» «Не припомню такого, сэр», — ответил солдат. Муджики и впрямь как взбесились. Капрал огляделся. «Наверх можно забраться? На контейнеры?» «Можно, сэр, но там опасно». «Черт с ним, веди». На самом деле, на контейнерах было не так уж и опасно, потому что там стоял ряд огромных мешков с землей, принимающих пули и осколки. А то, что рвалось во дворе, в основном осколки летели ниже, бились о железные стены контейнеров. Опасно будет, если какая-то мина рванет прямо на крыше контейнера. Они зашли в один из контейнеров, там были складированы какие-то припасы и лестница. А по этой лестнице они через прорезанный люк поднялись наверх, пригибаясь, побежали вдоль ряда рваных, с высыпающейся землей мешков. Черт, сколько же железа, наверное, сидит в этих мешках, отправить на металлолом. Здесь, иди обратно. Да, сэр. Это была наблюдательная вышка, она в отличие от оборонительных позиций в контейнерах не была так сильно укреплена, например, на крышу даже не положили мешки с песком, миномет не выдержит. Укрытие здесь было по пояс, но укрытие серьезное, те же мешки и куски брони. Сержант поставил рядом пулемет, достал небольшое зеркальце, оно было не отломано от грузовика, а выдано, специальное зеркало, которое используется для проверки машин на блокпостах, нет ли взрывчатки под днищем. База Омега-Браво была бывшей перевалочной базой маджахедов, возможно, когда-то давно здесь сражался его отец вместе со своими боевыми товарищами. Горы, не слишком высокие, место для базы было выбрано так, чтобы оно если и не господствовало над местностью, то чтобы его нельзя было простреливать с гор прямой наводкой. Нангархар — это зеленка, но зеленка с пальмовыми и оливковыми рощами ниже там, где находится русло реки Кабула, идет дорога на Пешавар, а здесь из растительности только кустарник, низкий, жесткий, почти без листвы, а сейчас, в октябре, листвы и точно нет. Но зато, здесь полно валунов, каменных осыпей, старых позиций маджахедов и прочего дерьма, за которым можно было укрыться. Дальше, примерно в миле, поменьше немного, проходила дорога, и там стоял сгоревший 3 десятилетия назад советский бронетранспортер. Ни хрена не учимся на ошибках. Слева забухтил пулемет, капрал насторожился. Снайпер должен проявить себя, выстрелить. Если даже он заметил его зеркальце, он все равно должен себя проявить. Опасная игра, он предпочел бы не играть в нее, но сейчас не он сдает карты. Сверкнуло. Он не поверил своим глазам, если бы он не смотрел на бронетранспортер, он бы не увидел снайпера. Снайпер прикрылся остовом бронетранспортера. Господи, да до него же миля. Из пулемета, который был у капрала, его на таком расстоянии не достать. Миля. Он никогда не слышал, чтобы талибы, у которых снайперы были вооружены даже древними Ленфильдами, стреляли с такого расстояния. В зеркальце почти ничего не было видно. Миля, и в самом деле хрен чего увидишь. Капрал выругался, включил рацию на передачу. «Скайларк главный, выйдите на связь с Скайларк 22 или любой из командного состава отряда. Скайларк 22 просит помощи. Скайларк 1 на приеме. Сэр, это Скайларк 22. Снайпер в нашем секторе обнаружен, до него миля дистанции, я не могу работать. Запрос. Мне нужна помощь с воздуха или какие-нибудь артисты, которые могут забросить камешки в этот огород. Очень быстро и очень точно, пока он не ушел. Скайларк 22, вопрос. Ты можешь подсветить цель? Положительно. Скайларк 1, цель подсветить могу. Принято, жди 2 минуты. Через 2 минуты огневой налет. Начиная с 9-го года, когда потери летательных аппаратов стали слишком серьезными, чтобы на них не обращать внимания, по всем ФОП развезли гаубицы и полуавтоматические минометы, чтобы большая часть огневых задач решалась сразу же и на месте. Через 2 минуты, как и обещал Скайларк 1, минометы открыли огонь, и старый БТР исчез в буро-черных клубах разрывов. Поразили они снайпера или он ушел, неизвестно, но больше он активности не проявлял. Примерно в полдень обстрел начал стихать, и тут же начались новые, куда более серьезные неприятности. Сержант Грегори Нулан, пройдя по системе ходов и траншей, которые он примерно уже освоил, спустился на несколько ступенек и попал в заглубленный бункер для командного состава. Там было всего 2 человека, в том числе командир базы, майор Бергхейм, рыжий, длинный и большой любитель сигар. Сейчас он сидел около рации и что-то писал. «Сэр», — обозначил строевую стойку сержант. «Присаживайтесь, сержант, хлебните кофе, пока есть». «Спасибо, сэр». Сержант сделал то, что приказал ему старший по званию, что на периметре. «Более-менее спокойно, сэр, хотя обстрел продолжается. Одного из снайперов обнаружили и загасили на расстоянии мили». «Мили?» — поднял бровь майор. «Именно, мили, сэр. Игра по крупным ставкам». «Вероятно, сэр. Я думаю, что ночью они могут предпринять попытку штурма». «Может быть, вы и правы, сержант. Биверли, распорядитесь о том, чтобы личный состав разбился на смены и как-то отдохнул в течение дня. Нас могут взять на измор». «Есть, сэр». Сидевший в бункере офицер-негр отдал честь и вышел. «Нулан, вас ведь так зовут?» «Да, сэр». «Вы знаете, с какой целью вас сюда перебросили?» «Никак нет, сэр». «То есть, сэр, задание мы получаем на месте. Нам никогда не раскрывают суть операции до ее начала. Вы ведь разведка?» «Никак нет, сэр. Просто мы ведем силовую поддержку некоторых миссий разведотдела. Вам лучше поговорить с Каффи, сэр, он лучше вам все расскажет. Поговорим, если успеем». Майор кивнул на рацию. «Обстановка крайне тяжелая, сержант. Похоже, мы в осаде, как я и говорил. Только что передали, утренняя колонна из Пешавара в Джейбат не прошла, сгорела на дороге полностью. В зеленке полно духов. Похоже, они решили дать нам прикурить. В Джейбаде тоже муджики. Бои идут по всему Эйстану, и, судя по всему, кое-где еще жарче, чем у нас. Сэр, я говорю вам это для того, чтобы вы поняли, похоже, мы застряли здесь надолго. Сэр, я приказал моим людям беречь патроны». Майор усмехнулся. «Сержант, я ценю людей с чувством юмора». «Спасибо, сэр». Хлопнула стальная дверь, в бункер ввалился тот самый офицер-негр, лицо у него было серым, каким оно бывает у негров, которые испуганы или выбиты из колеи. «Сэр, сбили самолет. F-15 Ястреки Ягли из 345-й бомбардировочной эскадрильи взлетел с аэродрома Баграм примерно 20 минут назад. На нем был полный бомбовый боекомплект, 10,5 тонн. Утром с границы вернулся разведывательный предатор, его обстреляли и чуть не сбили, но он выполнил миссию и до конца передал информацию. В Афганистане, судя по сводкам, маджахеды вознамерились устроить что-то вроде вьетнамского Нового года, боевики активизировались одномоментно, по всему Афганистану, а как показала разведка пограничной зоны, через границу из зоны племен хлынули подготовленные в лагерях за последние два года относительного затишья маджахеды. Разведка опять просрала все на свете. Было видно, что они идут колоннами и с грузом, волокут минометы и тяжелые пулеметы. Полковник Дефо приказал снаряжать самолеты кассетными боеприпасами, они вообще-то были запрещены, но сейчас было совсем не до запретов. Первым пилотом ударного игла был капитан Джей Родсток, симпатичный и неглупый малый с высшим образованием. Неглупый, потому что знал, куда нужно идти, чтобы воевать без проблем и с комфортом, в авиацию. Пока пехотинцы подрывались на дорогах, получали пули из-за угла, чистили зеленку и зарывались в землю, он жил в комфорте на базе «Баграм», в комнате на четверых, пил кофе по утрам, ел пиццу, которую умудрились выпекать тут же, летал на своей машине и долбил талибов почти безнаказанно, потому что у них не было средств ПВО, таких, чтобы отправить скоростную и пронырливую птичку «Игл» на землю. Ударный «Игл» вообще был уникальной машиной, с возможностью ведения разведки, нанесения ударов высокоточным оружием, борьбы с ракетными комплексами ПВО, ведения воздушных боев. Эта машина поднимала в воздух столько же бомбового груза, сколько два стратегических бомбардировщика времен Второй мировой войны, и доставляла их к цели со скоростью, превышающей скорость звука. В отличие от F-16, на этой машине было изначально предусмотрено место для оператора систем вооружения, поэтому самолет не был перетяжеленным и неповоротливым. Наконец, он прекрасно летал на малых высотах, лучше него летал только F-14 «Бомбцет», на котором летал дядя Джей Родстока, полковник Алистер Родсток, из-за которого Джей и пошел в ВВС. Но F-14 почему-то быстро списали и порезали на металлолом, а для Эйстана F-15 был слишком хорош. Сам капитан Родсток служил в Эйстане вот уже второй год и не променял бы эту службу ни на что другое. Днем делаешь дело, летаешь над головами этих злобных ублюдков, которые зачем-то полотенце на голову наматывают, и даешь им прикурить, а вечером расслабляешься с девочками. В ВВС США было много женщин, даже среди пилотов каждой шестой была женщина, а женщины, находящиеся на удаленной военной базе, не имеющие возможности выйти в город и накупить себе тряпок или косметики, нуждаются в том, чтобы снять стресс. Поэтому капитан Родсток спал сразу с пятью женщинами, в том числе с одной старшей его по званию, а его оператор систем вооружений старина Тим Роулинг спал с фотографией супруги, которую он ставил на тумбочку перед собой, и каждый вечер желал ей спокойной ночи, чем вызывал неумеренное веселье у других летчиков. Впрочем, капитан никогда не задевал своего напарника, потому что старина Тим был неплохим, в общем-то, парнем, мог и денег одолжить, и дело свое знал, просто он был мормоном, а там с этим строго. Ну, что ж, не всем повезло казановыми быть. Как говорится, если у тебя две бабы, то у кого-то нет ни одной, и если этот кто-то не возражает, то так тому и быть. Сегодня с утра летчики проснулись от канонады, в окрестностях рвались снаряды, а стоящая на краю поля артиллерия вела контрбатарейный огонь. Объектовая ПВО не выключалась ни на секунду, вулканы, поставленные на полу прицепы, полосовали воздух ярко-алыми трассами. «Кажется, муджики сегодня разгулялись», — сказал кто-то. «Самое время всыпать им перцу», — бодро откликнулся капитан Родсток. Он был неунывающим оптимистом, каких в Эйстане почти уже не осталось. «Джентльмены, у нас есть задание», — зайдя, объявил подполковник Миркович, югославский эмигрант в третьем поколении, в свое время бомбивший Югославию. «Кажется, муджики решили показать, кто здесь хозяева». «А кто здесь хозяева?» «Тигры, сэр», — заорали летчики. «Вот именно. Поэтому, через 10 минут жду вас в комнате для инструктажа». Инструктаж занял еще 20 минут и был привычным, набившим оскомину. Эйстан был не такой уж большой страной, все те, кто собрался в комнате для инструктажа, прослужили здесь как минимум полгода, и северные и восточные полетные карты знали наизусть, так что от зубов отскакивало. Муджики начали агрессивное наступление, кабаны уже вовсю работают. Настало их время. Цели у самой границы, задачи – добраться туда, вывалить на головы переходящих границу муджиков как можно больше дерьма, потом вернуться обратно, чтобы тебе подвесили еще и снова лететь туда. Задание для опытного летчика – плевое, ни тебе поиска целей, ни концерта по заявкам, баражирование в районе действий спецназа и уничтожение целей, подсвеченных их лазерами. Кассетные боеприпасы, их можно вываливать на глазок, задача тут – вывалить и быстрее назад, чтобы загрузиться и снова оказаться над границей. Молодец тот, кто доставит к цели больше всех тонн на сегодня. «Сэр, а что это на муджиков сегодня нашло?» – спросил один из пилотов под самый конец. «Об этом, Том, ты спросишь их сам, если придется повстречаться. Окей, тогда, вынимайте палец из задницы, у кого он еще там, и по машинам». Одной из наиболее приятных процедур перед полетом был обыск. Летчики ВВС США, отправляясь в полет, не должны иметь с собой ничего лишнего. Сегодня обыск проводила Дженни, ей было 29 лет, ее бросил парень одну с ребенком, и она отчаянно хотела замуж. Капитан Джей Родсток не преминул этим воспользоваться. «Эй, Дженни, как насчет прогулки при Луне после того, как я вернусь?» – спросил он. Дженни, пухлогубая блондинка, как раз сосредоточенно изучавшая карманы капитана, ничего не ответила. «Джен, как насчет немного левее?» «Эй, за что?» «За то, что ты ублюдок». «Ублюдок, ты не перепутала меня с бывшим мужем?» «Да все вы ублюдки. Мужиков нормальных нет. Кажется, я попытался тебе доказать, что это не так», — обиженно сказал капитан. «Нормальный мужик не тот, кто лезет под юбку, а тот, кто видит в тебе человека, а не кусок мяса. Я вижу в тебе человека. Я это заметила». «Ладно, как знаешь». В конце концов, капитан никогда не навязывался. Если откажет основной, всегда на месте запасной. Облачившись в противоперегрузочные костюмы, капитан Джей Родсток и капитан Тимоти Роулинд, общая кличка Даблэр, вышли в ангар, бывший советский, приведенный в порядок, где наземная команда как раз снимала стопоры с вооружения, подвешенного под их птицу. Увидев, сколько всего подвешено, Родсток присвистнул. «Эй, парни, стратегические бомбардировщики стоят в другом месте». Старший техник наземного обслуживания протянул капитану руку. «Приказано снарядить вас по максимуму, все, что есть. Я подвесил 4 больших кассетных контейнера и остальные, МК-82, а управляемые, ничего нет, я даже систему прицеливания демонтировал, она вам не нужна. Пушку я тоже снял, самолет и так перегружен. Задача – просто вывалить как можно больше бомб за как можно меньшее время. Я слышал, стратеги с Диева Гарси пойдут за вами и тоже изрядно прогадятся над горами. Меня беспокоит Трайпл П, озабоченно и серьезно, как он это делал всегда», — сказал Роулинд. «На полосе может быть все, что угодно. Гильзы, осколки от снарядов, куски бетона. Трайпл П — это повреждение посторонними предметами, ночной кошмар пилота любого реактивного самолета. Для того, чтобы турбина начала разрушаться, достаточно бывает предмета размером с автоматную гильзу. На перегруженном, взлетающем на пределе возможного самолете эта проблема еще актуальнее. Парни на пылесосе должны проехать как раз перед вами. Скрестите пальцы». Посторонние предметы с полосы убирали специальной машиной, больше похожей на пылесос. Для Баграма ее сделали с бронированной кабиной. «Тогда приступаем». Родсток и Роулинг двинулись вокруг самолета, каждый в своем направлении, пытаясь найти любые неполадки, признаки любой процедуры, выполненной не по инструкции, причем каждый из них проходил полный круг, таким образом, проверяя работу не только наземных техников, но и внимательность друг друга. В авиации, тем более в военной авиации, ничего не делается наобум, ничего не оставляется на усмотрение судьбы, и каждая операция проверяется как минимум один раз. Здесь же подготовку самолета к вылету проверяли трижды. Сначала старший команды проверял работу своих подчиненных, потом пилоты проверяли и его работу, и друг друга. «Все нормально», — наконец выдал вердикт Родсток. «Нормально», — заключил и Роулинд. «Спасибо». Техники подставили 2 легкие алюминиевые лестницы, офицеры ВВС забрались на свои места, начали читать Библию, то есть заполнять карту предполетных процедур самолета. Открыли ворота, к ангару подъехал тягач, низенький, уродливый, с тракторной кабиной, его подцепили к носовой стойке, и он медленно потянул груженный самолет на рулежную дорожку. «Хреново дело, прокомментировал Роулинд. Изумленный Радсток, его напарник никогда почти не ругался из-за своих религиозных убеждений, осмотрелся по сторонам и увидел, о чем говорит его напарник. Солнце взошло, и над аэродромом, в перекрещенных трассах зенитных установок, в ливне снарядов то и дело вспыхивали черные, рваные клочья разрывов. Это автоматические, наводящиеся по радару зенитные установки уничтожали летящие на Баграм мины и ракеты маджахедов. «Где кабаны? Почему они не подавят активность Муджи?» – спросил Роулинд, но тут же заткнулся, потому что при подготовке к полету и во время самого полета нельзя отвлекаться ни на что постороннее. Обменявшись приветами с вышкой Баграма, они взлетели четверкой, использовав для взлета всю полосу и моментально ушли в сектор набора высоты, относительно которого у автоматических зенитных установок действовал стоп-приказ. Каждый раз, когда они так вот взлетали, капитана Роулинда холодный пот пробивал, ведь они проходили под собственным зенитным огнем, и достаточно было всего, чего угодно, неопытного пилота за штурвалом, дурака-программиста, просто сбоя в системе автоматической ПВО. Их же скорострельные зенитки нашпигуют их свинцом, как утку на охоте. Но альтернатива не менее безрадостна – не лететь и сидеть под градом снарядов. Внимание, ракета! Ракета по фронту! Крик одного из офицеров. Кажется, «Монаха-3» заставил капитана принять ручку на себя, резко выводя машину вверх. Они летели над дорогой Баграм, Кабул, чтобы лишний раз не сверяться с картой. Хорошо, что они уже вышли из зоны ПВО Баграма, и двигателям хватило мощности вытащить груженный самолет вверх, не сорвать в штопор. Ракета, оставляя за собой серый хвост, поднялась метров на 100. Дальше сработал самоликвидатор, вспышка и облачко дыма. Это РПГ, отбой. РПГ, дрянная штука, когда он взлетает, по виду почти то же самое, что и ПЗРК, срабатывают самоликвидаторы тоже одинаково. О том, что в зоне боевых действий есть китайские ПЗРК, летчики знали. «Монах-1, всем внимание! Разворот над Кабулом, курс 40. Держаться правее, аэропорт прикрыт куполом». Самолеты поднимались все выше и выше, горы громоздились на горизонте, белые, величественные и неприступные. Прошли Кабул. Город лежал в долине, по виду, неправильный овал, горы очень высокие, и часть кабульских домов наползала на горные склоны. Со стороны гор на город летели снаряды, что-то горело, и было видно, что в городе идет интенсивная перестрелка. Внимание на 9 часов. Капитан глянул туда, они догоняли четверку кабанов, шедшую к аэропорту. Четверка кабанов на север от нас, я «Монах-3», иду группой на 9000. Прошу выйти на связь. «Монах-3, это Фокстрот девятка, ты как нельзя кстати». «Фокстрот девятка, что, черт возьми, происходит?» «Монах-3, над Джалалабадской дорогой держитесь как можно выше, там черт знает что творится. Нас обстреляли из зеленки и подбили». Только сейчас капитан увидел, что за одним из кабанов от двигателя тянется тонкий, едва заметный след дыма. «Фокстрот девятка, мы следуем к границе, чтобы вломить как следует этим ублюдкам». «Монах-3, удачи! Не снижайтесь слишком, у муджиков сегодня плохое настроение». Разошлись над Джалалабадом, у каждого из самолетов был свой сектор работы. Было видно, что и в Джейбаде черт знает что происходит, ориентироваться можно было по толстому, черному столбу дыма над Пешаварской дорогой, как раз в районе аэропорта. По целям в пригороде активно работали реактивными снарядами морпиховские «Кобры», бой велся и в городе, что-то горело, то тут, то там взлетали трассеры. Капитан пошел напрямую на свой сектор, не предпринимая никаких мер безопасности. Он не собирался пока снижаться и решил вывалить весь свой груз чуть севернее Хайберского прохода. Там были места, где можно было пройти с ослами и даже с лошадями. В свое время коммунисты построили там заставу и пробили к ней дорогу. Эта дорога активно использовалась до сих пор и восстанавливалась каждый раз после ударов, как будто гномами, потому что в конце этой дороги не было никаких селений, только старая и заброшенная пограничная застава у самой границы. Роулинд собирался пройти как раз по этой дороге и по ее окрестностям и хорошенько угостить ублюдков, которые там отыщутся, а в конце совершить нечто вроде петли идиота, той самой, которую летчики учатся исполнять для сброса тактического ядерного оружия. При этом он собирался на пару десятков секунд оказаться в воздушном пространстве Пакистана, но ничего такого в этом он не видел, потому что пара десятков секунд – это ничто, развернется и сразу уберется прочь. Вот только у операторов китайской системы ПВО Хаку-9, к копий русской С-300, внимательно наблюдающих как раз за этим сектором, было совершенно другое мнение. Дело было в том, что Пакистан находился как бы между двух огней, и с каждым годом ситуация эта ухудшалась. С одной стороны, страна не производила и не поставляла на мировой рынок никакой конкурентоспособной продукции, да и инвесторы не желали вкладывать деньги в страну, где находится две трети лагерей подготовки Аль-Каиды. Страна, которая смогла создать атомное оружие, стремительно скатывалась на уровень стран третьего мира, причем с одной стороны у нее был Китай, с другой стороны, смертельно ненавидевшая Пакистан Индия. Ни тот, ни другой сосед не был из тех, с кем можно расслабиться и получать удовольствие. С другой стороны, США делали ставку на Индию, делали это ярко и открыто, выхватывая Индию из зоны интересов России. Русские продали Индии авианосец с большим скандалом и с превышением сметы, а американцы просто подарили старый, в придачу к самолетам. Русские никак не могли передать Индии документацию на самолет пятого поколения, уже оплаченный. Кстати, американцы предложили F-16 Block 70, наиболее современный из всех самолетов региона. Американцы, а не русские, все настойчивее проталкивали мысль о предоставлении Индии статуса постоянного члена Совета Безопасности ООН, при этом, не поддерживая такой статус ни для Германии, ни для все холоднее относящейся к США Японии. В 11-м, резко осудив взрывы в Мумбаи, американцы ясно дали понять, что в случае конфликта Индии и Пакистана, Пакистан они больше покрывать не будут. С третьей стороны, Китаю нужны были рынки сбыта для своей боевой техники, которая клепалась в больших количествах, нужен был и прямой выход в Индийский океан, нужна была база в Гвадре, нужен был порт в Карачи с нефтепроводом до китайской территории. В итоге, китайские генералы сидели в пакистанском генштабе, китайские танки Z-99 осваивались пакистанскими танкистами, китайские Ю-10 уже летали с зеленым кругом пакистанских ВВС, а на территории Китая целый выпуск летного училища родом из Пакистана осваивал Ю-11Б, не самые качественные копии Су-30 МКК. С 104-й стороны, пакистанские генералы сотрудничали с Пакистаном, в том числе и из-за страха перед собственным народом. Они отчетливо понимали, что больше половины населения Пакистана является исламскими экстремистами и сторонниками Талибана. Знали они о том, что в Пакистане армия и государство являются единственным европейцем, точнее, британцем. Это было все равно, что сидеть на кипящем котле, и китайская армия была гарантом устойчивости пакистанского режима. Но и народ лишний раз злить не стоило, а американцы, нанося удары по базам боевиков, что по ту сторону границы, что по эту, народ злили, и сильно, потому что народ ассоциировал себя именно с боевиками. Для того, чтобы показать народу, что власть защищает пакистанскую землю, еще в 2010 году к границе выдвинули системы ПВО. А сейчас, зная о том, что талибы намереваются предпринять общее наступление, китайцы выдвинули на позиции С-300, чтобы, если какой-то американец вдруг залетит на пакистанскую территорию, наглядно дать ему понять, что делать этого не следует. «Подходим к зоне сброса», — сообщил Роулинд. «Курс, скорость, норма. Займи эшелон 5000». Капитан чуть отклонил штурвал, понаблюдал за показаниями высотомера. «Сделано». Ударный орел с ревом несся над афганской землей, извещая всех внизу, что у них большие проблемы. «Очень большие. Есть цели», — крикнул Роулинд. «До сброса 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Есть сброс». Самолет прянул вверх, избавившись от 10 слишком тонн бомбового груза, заверещала система предупреждения, видимо, напоминает о том, что они залетели туда, куда бы им не следовало залетать. Капитан Радсток помог самолету, принимая штурвал на себя и уходя в зенит почти свечой. Внизу активная радиолокация, локатор в режиме прицеливания, мы на крючке. Ничего не понимая, какая, к черту, радиолокация, капитан сделал то, что должен был сделать, перевернувшись. Самолет ринулся обратно в Афганистан, палец безошибочно нащупал тумблер сброса ложных целей и повернул его и ничего не произошло. В стремлении облегчить самолет, техники избавились не только от пушки, но и от системы сброса ложных целей. И самолет РЭП, который обязательно должен быть при выполнении подобного рода миссии у самой границы, тоже не было. Потом за этот полет поплатится своими карьерами 14 человек. Ракета. Ракета на 6 часов. Роулинд увидел ее, потому что они висели, считай, вниз головой, уносясь на всех парах от смерти. Не одна, а две ракеты догоняли их, Они почти не оставляли хвостов. Им показывали учебные фильмы с испытаниями и демонстрациями на выставках русских ракет, и Роулинд с ужасом понял, что это ракеты Р-300. Догоняют. Они включили наведение. Катапультируемся. Радстак рывком привел самолет в нормальное положение и рванул на себя рычаг катапультирования. Его притянуло к креслу. Потом сработали пороховые ускорители. От перегрузок потемнело в глазах. Его бросило вверх. Через пару секунд в нескольких сотнях метров от него одна из ракет все же догнала американский самолет. Пусть китайские ракеты не отличались особым качеством, пусть они были скопированы со старых вариантов русского С-300, против одиночного бомбардировщика, без прикрытия силами РЭП, без ПРР, без самых примитивных ложных целей они отработали великолепно. Что значит «сбить самолет», офицер? Сэр, я сам это видел. Только что восточнее нас был нанесен бомбовый удар, потом мы увидели самолет, и его догоняли две ракеты. Потом самолет взорвался, и сержанта, и майора прошиб холодный пот. Могло получиться так, что то, что произошло, это начало полномасштабной войны с Пакистаном, если ни с кем похуже. Они были реалистами и понимали, что в таком случае их лагерь, одна из целей для удара самых первых минут, а против настоящей армии, с танками, бронетехникой, самолетами и вертолетами, им не продержаться и дня. Пакистанские кобры, которые мы же им и поставили, разнесут здесь все в пух и прах и полетят дальше. Едва не сшибая с ног друг друга, они выбежали из бункера в траншею. Где? Вон там, сэр. Показал пальцем темнокожий офицер. Левее. Бинокль. Быстрее. Майор навел на то место, куда показывал его подчиненный, бинокль, и не увидел ничего, кроме быстро рассеивающегося облачка дыма. Уже отнимая бинокль от глаз, он увидел, что та еще снова поднес, обшарил сектор, и... Пилоты. Я вижу парашют. Кому-то удалось спастись. В это же время, находясь чуть восточнее Кабула на высоте 12 тысяч метров и получив наведение со спутника, два в первом веке универсальных реактивных бомбардировщика стратегического авиационного командования ВВС США, взлетевшие с базы Диего Гарсия, выпустили по засвеченным целям 12 ракет «АРГМ», ракет последнего поколения, предназначенных специально для борьбы с современными зенитно-ракетными комплексами противника. Почти сразу же они начали выпускать подвешенное в бомбовых отсеках вооружение, планирующие бомбы и крылатые ракеты. Цели для этих бомб и ракет находились как на территории Афганистана, так и на территории Пакистана. Отстрелявшись, они должны были уйти на юг, где их должен был немного подкормить летающий танкер, после чего планировалась посадка на Диего-Гарсии для перевооружения и, возможно, новый взлет. В этот же момент к рубежу пуска подходили 8 в 52, до рубежа пуска осталось примерно 120 миль.